Что ей могло понадобиться? В сильном смущении Падридж бросила свою метелку и мгновенно сбежала вниз, шурша платьем из набивного ситца. Чтобы не показаться навязчивым, я вышел в столовую, где Меган, как голодный волчонок, уминала почки и бекон. Меган, в отличие от Айми Гриффитс, не делала великолепное утреннее лицо. Она грубовато ответила на мое приветствие и молча продолжала есть. Я развернул утреннюю газету, а минутой или двумя позже вошла Джоанна с видом довольно расстроенным. — Вот так-так, — сказала она. — Я устала и, кажется, продемонстрировала полное невежество относительно того, когда что растет. Разве нет в это время года молодых бобов? «Август», — буркнула Меган. «Да, но в Лондоне они есть в любое время», — сказала Джоанна, защищаясь. «Консервы, милая дурочка», — сказал я. «Их привозят на кораблях-холодильниках из колоний». «Как слоновую кость? Обезьян и павлинов?» — спросила Джоанна. — Разумеется. — Я предпочла бы павлинов, — сказала Джоанна глубокомысленно. — А мне больше всех нравятся обезьянки, — сказала Меган. Задумчиво очищая кожицу с апельсина, Джоанна проговорила. — Хотела бы я знать, как чувствуют себя люди вроде Айми Гриффитс, которые прямо лопаются от здоровья, избытка энергии и радости жизни. Как вы думаете, она когда-нибудь устает? Или бывает в плохом настроении? Или грустит? И я сказал, что совершенно уверен в том, что Айми Гриффитс никогда не грустит. И вслед за Меган вышел через открытое французское окно на террасу. Стоя там и куря трубку, я слышал, как Патридж вошла в столовую из холла и произнесла мрачным голосом: «Могу я поговорить с вами, мисс?» «Черт побери», — подумал я. «Надеюсь, Патридж не намерена уведомить нас о своем уходе. Эмили Бертон будет весьма раздосадована, случись такое». Патридж продолжила: «Я должна извиниться, мисс, за этот звонок. Надо сказать, юная особа, которая мне звонила, могла бы кое-что понимать. У меня никогда не было обыкновения пользоваться телефоном или позволять моим приятелям звонить мне. И я действительно чувствую себя виноватой из-за того, что такое могло случиться, и что хозяину пришлось ответить на звонок. Ну и вообще...» «Ну, все в порядке, Патридж», — сказала Джоанна мягко. «Почему бы вашим друзьям и не воспользоваться телефоном, если им хочется поговорить с вами?» Хоть я и не видел лица Патридж, но почувствовал, что оно было мрачнее обыкновенного, когда она холодно ответила: «Ничего подобного никогда не случалось в этом доме. Мисс Эмили никогда не допустила бы этого. Я уже сказала, я прошу меня извинить за то, что произошло. Но Агнес Вуддл, девушка, которая звонила, очень огорчена и слишком молода, чтобы понимать, что можно, а что нельзя в доме джентльмена». «Вот это как раз для Джоанны», — подумал я, развеселившись. «Агнес, мисс, — продолжала Патридж, — здесь служила под моим началом. Ей было всего 16, когда она сюда пришла, прямо из приюта. Видите ли, у нее нет ни дома, ни матери, ни каких-либо родственников, кто мог бы ей дать совет. И она привыкла обращаться ко мне. Я, знаете ли, могу объяснить ей, что к чему». «Да», — произнесла Джоанна и замолчала. Очевидно, должно было следовать продолжение. «Поэтому я позволила себе спросить вас, мисс, не разрешите ли вы, Агнес, прийти сегодня днем к чаю на кухню? У нее, знаете ли, выходной, и она хочет со мной о чем-то посоветоваться.